Глава 28. Утром Алексей разбил смущение Тины поцелуем в нос. «Вставай, жена, идем готовить завтрак». Тина захихикала, но все же сначала отправилась в ванную, где и обнаружила розовые следы поцелуев на коже, слегка стертые губы и неприятно ноющий живот. В первые минуты одиночества за душевой занавеской она растерялась. Потом в ней проснулся медик. Тщательно вымывшись, девушка налепила на живот обезболивающий пластырь, обработала следы засосов специальной мазью, а губы обильно смазала бальзамом. Причесалась, скрутила влажные волосы в пучок и вышла из санузла в легкомысленном халатике и уютных пушистых тапочках. Собственно, ровно так же она одевалась дома и вчера, и третьего дня, но сегодня эта одежда казалась ей чем-то особенным, символом семейной жизни. Пока жена осваивалась с изменениями в своем теле, Алексей собрал одежду и забытую еду, закопал в корзине с бумажным мусором пакетик и презерватив, проветрил комнату, натянул штаны и футболку и даже успел достать из маленького холодильника хлеб, варенье и сыр, чтобы выпить с женой чаю. В общем-то, у него оставалось минут 40 до начала дежурства. Да и Тину ждали два экзамена. Но Алексей желал полностью насладиться своим женатым состоянием. Когда молодая жена выпорхнула из ванной в том же халатике, с тем же пучком, что всегда, Алексей сделал то, что давно хотел. Шагнул навстречу, обнял, склонился, заглядывая в глаза, и поцеловал. Крепко-крепко поцеловал манящие губы. «Доброе утро, жена», — шепнул он. «Доброе утро, муж», — ответила Тина и крепко стиснула его в объятиях. «Собственница!» — довольно хохотнул Алексей. «Давай быстро завтракать, мне бежать пора». Немного огорчившись вторжением реальности в их уютный мирок, Тина села к столу и смела половину приготовленных бутербродов. «Красавица моя!» Алексей чмокнул жену в макушку, схватил пакет с халатом и кроксами и рванул на работу. Тина помыла посуду, смахнула крошки и тоже засобиралась. Пусть ей обещан автомат, появиться на экзамене все равно надо. Подпись в зачетке сама себя не поставит. На следующий день они отправились в гости к бабушке и деду. Старики сразу засекли изменения в жизни молодых, но отнеслись к этому скорее одобрительно. Тина цвела, тискала Марфу и что-то шептала кошке на ухо. Алексей выглядел расслабленным и в целом жизнь радовала. Но вдруг в окно стукнулся голубь. Дед нахмурился, спешно вынул свой смартфон, что-то прочитал и нахмурился еще сильнее. Оказывается, младший Моравский давно сидел на запрещенных веществах, причем каких-то редких и синтетических. В больнице ему помогли пройти через ломку и даже почистили организм с помощью диализа и специальных препаратов. Однако химия эта оказалась такой лютой, а организм черного мага таким изношенным, что в один день отказали почки, скопилась жидкость в легких, а там и сердце отказало. Спасти его не смогли. Мать парня сошла с ума и, обвинив во всем Тину, решила вершить праведную месть. Почему-то ее бормотание на похоронах сочли шуткой, но старый приятель деда написал ему, что горюющая мать исчезла из города, а вместе с ней исчез пистолет из сейфа Моравского-старшего и какие-то амулеты. Скорее всего, тоже запрещенные и опасные. Причем отчим погибшего студента не собирался сообщать обо всем этом в полицию. Туда позвонила домработница, обнаружившая открытый сейф. Она подумала, что дом ограбили, и только в процессе сбора улик выяснилось, что пропало. Мадам Моравскую объявили в розыск, но дед и Алексей понимали, ускользнуть от полиции можно, к тому же у женщины была приличная фора. «Тина, ты снова всюду ходишь под присмотром. Сдается мне, Моравский не просто так жене код от сейфа назвал». Девушка насупилась, но бабуля мужчин поддержала. «И чего ты дуешься? Экзамены сдашь, и будем с тобой твои силы осваивать. Прибыло изрядно. Можно будет попробовать лекарства силой наполнять. Да и травники полистать. Тут травы немного другие растут. Еще в ботсад сходим. Там, говорят, коллекция пополнилась. Есть на что посмотреть. Главное, телефон под рукой держите и амулеты не снимайте», — напомнил дед. «А почему ты считаешь, что Моравский специально жене сейф открыл?» — спросил Алексей. «Я тут узнал о нем немного. Он колдун из родовых. Должен был передать силу и знания. Но детей у него быть не может. Нашел женщину с ребенком подходящего склада, женился и стал из пасынка расти черного колдуна. Да только раньше таких детей далеко от людей воспитывали. Приучали к одиночеству, давали знания постепенно, многое передавали только во взрослом возрасте. А Моравский то ли спешил, то ли надеялся, что его сил хватит преемника удержать. Заморачиваться с уединением и аскезой не стал. Парень быстро усвоил безнаказанность и начал куролесить. Смерть преемника сильно ударила по Моравскому и уронила его авторитет. Нет ученика, нет наследника. Нужно все начинать сначала. Процесс не быстрый. Да и не верю я, что сейф в доме черного колдуна не был защищен дюжиной проклятий. Скорее всего, Моравский собрался таким образом нам отомстить и от жены заодно избавиться. Даже если ее перехватят, ей светит психлечебница как минимум, а там уж он поспособствует, чтобы она никогда оттуда не вышла. Страшно как, поежилась Тина, обнимая себя за плечи. Алексей тут же притиснул ее к своему боку. Не пугайся, мы рядом. Чтобы смыть неприятное послевкусие от новостей, бабушка выставила на стол пирог, разлила по чашкам душистый чай, и все очень уютно посидели за столом. Обратно в общежитие молодые поехали на такси для безопасности. Старики не стали предлагать молодоженам заночевать у них, понимали. Но все же дед обеспокоенно хмурился. Мало что замечая вокруг, Тина выпорхнула из машины, опираясь на руку Алексея. Обнявшись, они зашли в общежитие и уже направились к лифту, когда их окликнули из будочки коменданта. «Смертины, вас тут какая-то дамочка?» — спрашивала. «Странненькая». Алексей и Тина переглянулись, и мужчина проникновенно сказал: «Олимпиада Викторовна, пожалуйста, не пускайте эту сумасшедшую сюда. Это мать одного очень неприятного типа. Она решила, что Тина виновата в том, что ее мальчик стал наркоманом и жаждет отомстить. Если она опять появится, вызывайте полицию. Она в розыске». «Да вы что?» — изумилась комендант. «Хорошо, буду знать». Настроение немного подпортилось, но все же Алексей и Тина поднялись к себе, разобрали пакеты с припасами и уютно устроились на своей сдвоенной кровати. «Чем займемся?» — лукаво взглянул на супругу Алексей. «Физиологию повторим», — с такой же лукавой усмешкой предложила Тина. «Лучше анатомию», — фыркнул муж, нависая над хохочущей женой. «Раздел половые органы?» Смеясь и катаясь по кровати, они вдруг перешли от щекотки к поцелуям, а там уже ночь стыдливо накинула свое покрывало на супружескую постель.